пришли фарисеи к Спасителю и просят показать им чудо с неба. Доказательство. Если человек какой-то может творить чудеса, значит, он от Бога. Потому что только Бог может нарушить естественный порядок вещей, который воспринимается не как какое-то совпадение, а как чудо. Господь сказал, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Почему так? Почему именно лукавому и прелюбодейному нужно какие-то внешние доказательства? Потому что этот человек уже свою душу потерял. И душа его не может ему свидетельствовать об истине. Поэтому нужен какой-то внешний авторитет. И Господь говорит, что знамение все равно не даст. Многие удивляются, почему сектанты там проповедуют в метро, на улице людей хватает, в дома приходят. А вы, говорит, люди церковные, так не делаете. Было больше прихожан. А зачем они нам нужны? У нас совершенно другая задача. Церковь сама внутри себя свидетельствует об истине. Она свидетельствует, если человек находит внутри своей полумертвой души некие струны, которые в результате этой истины и ее звучания приходят в вибрацию. Возникает такой духовный резонанс. То есть, естественно, человек приходит в церковь, начинает осмыслять ту истину, которая прозвучала в душе, и становится верующим человеком. Но не от того, что его кто-то в этом убедил, доказал, показал какое-то чудо, или у него изменилась жизнь к лучшему, и так далее, и так далее. Не, совершенно нет этого. И вот эта коллизия как раз рассматривается в Евангелии. Не даст ведь никакое знамение, кроме знамения Ионы Пророка. Что же это за знамение Ионы Пророка? Иона 3 дня пробыл в чреве кита, а потом остался жив. Как и Господь, несколько позже в чреве земли пробыл 3 дня и воскрес. И что? Воскресение Христа кого-нибудь убедило? Тот, кто веровал в Него как в Сына Божия, это их укрепило еще больше. А фарисеи, зная, что Христос воскрес, они дали денег страже, сказали: вы говорите, что ученики украли. Они говорят: ну он воскрес. Ну, все равно. То есть очевидный факт. А теперешняя наука не то, что там признает, воскресение Христа — это есть абсолютно научный факт. Это после исследования ученицы было установлено, что никаким другим способом, как, кроме как воскреснув, человек, завернутый в плащаницу, выйти не мог из этого полотна. Потому что такой строй там, кровопотеков изображенных там и прочее, прочее. А то, что какие следы истязаний, которые на плащанице существуют, они полностью соответствуют тому, что описано в Евангелии. Вот, для любого суда, присяжных там, еще, это было вполне определенным доказательством, что именно этот человек был завернут в эту плащаницу. Спрашиваю, чего же еще? Если душа молчит, никаких доказательств привести нельзя, потому что доказательства воздействуют на ум. А ум — это есть только такой аппарат, с помощью которого мы либо мир исследуем, либо общаемся с друг другом, но общаемся все равно через сердце. Поэтому если сердце для веры мертво, то доказательств быть принципиально не может. Нам нужно это хорошо понять. Потому что очень часто мы к людям неверующим обращаемся как с просьбой, с доказательством, с уговорами какими-то. Сердце должно само раскрыться. Поэтому, если человек не верует в Иисуса Христа, это не потому, что бабушка его не водила в церковь, или там в детстве он не посещал воскресную школу, а только по двум причинам. Что у него сердце лукавое и прелюбодейное. Вот и все. От того, что человек не верит во Христа, это не потому, что он там чего-то не знает. Имя Иисус Христос известно всем, а в силу того, что его сердце мертво. А умертвляет оно от греха. То есть вот и все. В этом все дело. Если человек говорит, я что-то не верую, это утверждение совершенно тождественно тому, если человек сказал, я вор, или я прелюбодей, вот, или я лукавый, подлый человек. Потому что тут нечему не веровать. И прочти Евангелие, оно само о себе свидетельствует. Другой человек, бывает, что человек невежественный. Я тут как недавно был в группе молодых людей, таких курсантов военной академии, я спрашиваю, кто читал Евангелие? Из 50 человек подняли две руки. Ну, тогда понятно, какая тут может быть вера. Потому что вера, она отслышана. Если ничего о Христе не знать, то во что ты будешь. Вот это нам нужно очень хорошо понять. Почему? Потому что каждый из нас, как всякого грешного человека, посещает иногда помысл сомнения. Надо понимать, что нужно не на рассудок свой воздействовать, а значит, мы чем-то согрешили перед Богом. Что так дьявол близко подошел и стал нас искушать. Эти сомнения нужно с гневом отвергать и смотреть в свою душу, не согрешил ли ты чем. Может быть, проявил накануне какое-то лукавство или какое-то некая блудность в тебя вошла, или зависть, или какой-нибудь смертный грех. И тогда, вот если мы будем стремиться к чистоте сердечной, вера наша будет укрепляться. Помоги нам.